Глава пятая. Я спустилась по ступенькам, повернула направо и пошла в сторону леса. Яна уверенно повернула в сторону тропы, которая вела к поляне, на которой ночью произошло убийство. Кулешов шел с ней рядом, Лика шагала позади них, внимательно ловя каждое слово. Они дошли до развилки, от которой змейками в разные стороны извивались аккуратные дорожки. «По которой из них вы пошли?» — уточнил Кулешов. Яна замялась. Вчера она прогуливалась, не имея в голове четкого плана. Ей просто хотелось побыть наедине со своими мыслями, подышать свежим воздухом, успокоить расшатанные нервы. Она точно помнила, что вдоль дороги стояли скамейки, предназначенные для отдыха постояльцев, а под ногами валялись желуди, которые похрустывали при каждом шаге. «Дуб! Около этой тропы растет дуб, потому что я обратила внимание на то, как много желудей нападало. Они были на дорожке, на скамейках, везде. Дуб должно быть очень старый и большой. Такой невозможно не заметить». «Значит, дуб и скамейки», — задумчиво протянул Кулешов. «Стойте здесь, я посмотрю». Кулешов выбрал одну из тропинок и резво зашагал по ней в лес. Лика и Яна остались его ждать. Со ступенек гостиницы за ними наблюдал мальчик-носильщик. Заметив, что они смотрят на него, приветливо помахал рукой. Яна махнула в ответ и снова повернулась к Лике. «И что он к тебе прицепился с этой дорожкой? Шел бы лучше этого Максима искать!» Тем временем возмущалась подруга. «Ладно тебе. Сама же сказала, что он мужик толковый, так что пускай делает свою работу». «Я сказала, что он норм мужик, а ты сама знаешь, в людях я разбираюсь плохо». Яна то и дело поглядывала на часы, но Кулешов все не возвращался. Она даже стала думать, что отпускать его одного в лес было плохой идеей. Вдруг маньяк все еще прячется где-то среди деревьев, но он тоже хорош. Пошел искать убийцу в одиночку. Интересно, у него хоть оружие есть с собой? В ее голове Кулешов уже лежал израненный на поляне, около плач камня, силящийся дотянуться до спасительного пистолета, когда чья-то рука, затянутая в черную перчатку, заносила над ним свой острый клинок. И еще через 10 минут, когда Яна уж готова была кинуться спасать несчастного следователя, тот, совершенно целый и невредимый, появился из-под леска. «Я обошел все дорожки, но нигде не нашел ни желудей, ни, что самое интересное, скамеек. И тут одно из двух, Яна Леонидовна. Либо вы что-то перепутали, либо намеренно тратите мое время, чтобы ваш подельник успел скрыться». «Что? Что?» В один голос возмутились девушки. «Да как вы смеете?» Бушевала Лика. «Я немедленно звоню адвокату, и до его приезда вы и шагу в сторону Яны не сделаете! Все понятно?» Лика достала телефон и начала ожесточенно стучать пальцем по экрану. «Вы можете, конечно, звонить кому угодно», спокойно сказал Кулешов, очевидно, привыкший не к таким вспышкам негодования. «Но, боюсь, в ближайшие несколько дней никто не сможет сюда приехать». «Вы меня плохо знаете», – прошипела Лика. «Если я захочу, сюда слетятся все адвокаты мира». «В ваших способностях я ни в коей мере не сомневаюсь», – примирительно сказал Кулешов. «Вот только пару часов назад на дорогу сошел оползень. Она полностью перекрыта. Дорожная служба сообщила, что на устранение последствий непогоды потребуется около 2 суток, при условии, что на нас не обрушится новый ливень. А судя по надвигающимся тучам, ночью нас ждет очередная буря. Так что заперты мы с вами здесь до конца недели минимум. И за это время будьте уверены, я узнаю, какое отношение ваша подружка имеет к убийству». «Это неправда», – пискнула Яна. «Что именно неправда?» – прищурился Кулешов. «Это не единственная дорога из отеля». «Как это?» Максим сказал, что до Плач-Камня есть дорога из деревни, точнее, тропа. По ней нельзя проехать, но пешком до ближайшего населенного пункта минут 15. По лицу следователя видно было, что эта информация для него новая. «А что за деревня?» «Не знаю», — вздохнула Яна. «Найдите уже этого Максима и спросите у него сами», — вклинилась Лика. «Проверьте списки постояльцев, в конце концов. Опросите персонал, составьте фоторобот. Делайте уже свою работу!» Не обращая на нее ни малейшего внимания, Кулешов скорее для себя, чем для Яны и Лики, пробормотал. «А вот про дорогу он мне ни слова не сказал. Ладно». Он развернулся к Яне и уставился ей в глаза. «Яна Леонидовна, сейчас отправляетесь в номер и никуда из него не выходите. Вы тоже». Он вперил строгий взгляд в Лику. «До моего прихода дверь никому не открывать. По отелю, и уж тем более по территории, не ходить. Ясно?» «Вы нас подозреваете или защищаете?» Едко спросила Лика. «Пока не знаю», пробормотал следователь и, не прощаясь, поспешил в сторону озера. «Нет, ну ты слышала? Он нас подозревает!» Взорвалась Лика, едва за ними закрылась дверь номера. «Лик, да не заводись. Работа у него такая. Всех подозревать», попыталась утихомирить подругу Яна. «А ты чего такая спокойная? Он, между прочим, думает, что ты как-то связана с убийцей. Еще и тайные подходы к месту преступления знаешь. Что, между прочим, меня удивило не меньше, чем мента этого зловредного. Так». Лика повернулась к Яне и строго произнесла. «С этого момента вся коммуникация с Кудряшовым только через адвоката». «Кулешовым», — поправила ее Яна. «Да какая разница? Ни слова, поняла?» Яна устало опустилась на диван и прикрыла глаза. «Лик, я же ни в чем не виновата. Мне нет смысла что-то скрывать и утаивать. К тому же, чем больше я расскажу Кулешову, тем быстрее он найдет убийцу, и мы сможем, наконец, отсюда уехать». «Да, не задался у нас отдых». Лика приземлилась рядом. «Раз уж над обстоятельствами мы не властны, придется под них подстроиться», — философски заметила Яна. «В конце концов, Кулешов же не запретил нам проводить собственное расследование. Так ведь?» «Не запретил», — подтвердила Лика. «Но прежде чем мы начнем копаться в древних легендах, нужно сделать одно очень важное дело». «Какое?» — удивилась Яна. Лика ничего не ответила и вместо этого потянулась к телефону. Едва Лика повесила трубку, сделав внушительный заказ в ресторане, в дверь постучали. «Ого! Вот это сервис!» — удивилась Лика, а Яну поспешила впустить в номер официанта. Но едва она приветливо распахнула дверь, в лицо ей уперся огромный букет роз. Несколько секунд она молча смотрела на роскошные цветы, вдыхая их медовый аромат, пока не услышала деликатное покашливание и знакомый голос не произнес: «С днем рождения!» «Сюрприз!» Лика неслышно подошла сзади и крепко стиснула Яну в объятиях. Но еще больший сюрприз ожидал Яну, когда из-за букета показалось улыбающееся лицо Марка. Они не виделись несколько недель, и Яна сразу заметила, что он снова похудел и осунулся. Волосы сильно отросли, и непослушная челка то и дело спадала на лоб, закрывая глаза. «Можно войти?» Робко поинтересовался Марк, выводя Яну из оцепенения. «Да, конечно». Она отступила в сторону, пропуская гостя внутрь. «Марк!» Лика кинулась ему на шею, как старому знакомому. «Как я рада тебя видеть! Цветы — просто фантастика!» Она выхватила из его рук букет и поспешила вглубь номера за вазой. Марк осторожно подошел к Яне, которая так и застыла на месте от удивления, и взял ее за руку. По коже мгновенно побежали мурашки, а сердце тревожно затрепетало. Марк наклонился и легонько поцеловал ее в щеку. «С днем рождения!» Еще раз шепотом повторил он. «Спасибо», — так же тихо ответила Яна. Они стояли так близко, что она кожей ощущала его тепло, легкий аромат геля для душа, к которому примешивался странный запах влажной земли, как будто Марк долго бродил в лесу после дождя. «Ну все, цветочки пристроены, ждем еду, и можно начинать вечеринку», — громко провозгласила Лика, обозначая свое присутствие. Марк тут же отстранился от Яны и направился в сторону гостиной. Яна последовала за ними. Неожиданное появление Марка и обрадовало ее, и смутило одновременно. Но больше всего ее волновал вопрос, как он вообще здесь оказался. «Ян, ну не стой, как истукан!» Лика подтолкнула Яну к креслу, а сама плюхнулась на диван рядом с Марком. «Неужели не нравится мой сюрприз?» Она подмигнула Марку и игриво положила руку ему на плечо. «Нравится!» — улыбнулась Яна. «Марк, я очень рада тебя видеть, но как ты здесь очутился? Нам сказали, что дорога к отелю заблокирована, и дорожные службы расчистят ее не раньше конца недели». «Я смотрю, допрос в этом отеле устраивают не только следователи по особо важным делам», — усмехнулся Марк. «Ты уже познакомился с Кулешовым?» — поинтересовалась Лика. «Имел удовольствие провести с ним незабываемые 1,5 часа своей жизни». «Долго же он тебя мурыжил?» «У нашего общего знакомого предвзятое отношение к владельцам дорогих машин. Но, отвечая на твой вопрос, Яна, я приехал сюда вчера вечером. Лика хотела устроить для тебя вечеринку-сюрприз на день рождения. Прислала мне координаты отеля, я забронировал номер, и вот я здесь, прохожу второй допрос за сегодняшний день». «Марк, прости». Яна виновато улыбнулась. «Сегодня с утра все идет наперекосяк. И я совершенно не ожидала, что Лика, оказывается, решила устроить для меня праздник. А остальные гости тоже уже приехали? Интересно, кого ты пригласила?» — повернулась она к подруге. «Вообще-то...» — замялась та. «Я думала, что вам с Марком захочется побыть наедине». Яна мгновенно вспыхнула, раскусив хитроумный план подруги. Раньше Лика не была замечена в сводничестве, но с момента знакомства с Марком она то и дело делала недвусмысленные намеки, постоянно ставя их в неловкое положение. К счастью, Марк по-джентльменски сделал вид, что ничего предосудительного в поступке Лики не заметил, и просто сказал: «На самом деле, я рад, что у нас будет небольшой праздник только для своих». «Да и настроение, мягко говоря, оставляет желать лучшего», — добавила Яна. «Хватит уже киснуть», — ответила Лика, поднимаясь с дивана. «Марк, присмотри за ней, пока я схожу в ресторан и поинтересуюсь, куда подевался наш заказ». «Кулешов сказал никуда не выходить», — попыталась остановить ее Яна. «А я сказала Кулешову, что все свои требования он может передать мне через адвоката». Лика захлопнула дверь, и Яна с Марком остались одни. «Следователь запретил вам выходить из номера?» – удивился Марк. «Да, он вроде как меня подозревает в причастности к убийству». «Что?» – Марк выпрямился и удивленно посмотрел на Яну. «Он пытается повесить на тебя убийство?» «Я был более высокого мнения о его умственных способностях». «Что вы все так нервничаете? Человек просто делает свою работу. Я ни в чем не виновата. Он скоро это поймет и отпустит нас домой». «Расскажи мне, все по порядку?» – попросил Марк. Его рука крепко обхватила ладонь Яны, и длинные пальцы стали медленно выводить узоры на ее запястье, отчего мысли разбегались, не давая возможности связно объяснить ситуацию, в которой она оказалась. Стараясь отвлечься от этих нежных прикосновений, Яна перевела взгляд на букет и, как могла, коротко пересказала Марку все, что утром уже говорила следователю о своей встрече с Максимом у плач камня в лесу. «А кто этот Максим?» – напрягся Марк. «Понятия не имею. Мы встретились в лесу. Он проводил меня до отеля, и все. Больше я его не видела. Понятия не имею, кто он и откуда». «Что ж, похоже, поводов для беспокойства действительно нет. Если Кулешов хороший спец, он быстро это поймет». «А я о чем вам говорю?» Но меня беспокоит, что какой-то тип случайно оказался с тобой в лесу. Я совершенно уверена, что он за мной не следил. По крайней мере, по дороге от отеля я точно шла одна. А в лесу? Мне кажется, что он какое-то время наблюдал за мной из-за деревьев, пока я была на поляне. Хотя, возможно, я себя накручиваю, и он просто надеялся избежать со мной контакта. Поэтому и прятался за деревьями. Но я его заметила, и ему пришлось объяснять свое присутствие. Не нравится мне все это. Мне тоже, но что поделать? Еда будет через 10 минут. А пока мне удалось достать это. Лика ворвалась в номер и продемонстрировала бутылку шампанского и бокалы. Яна выдернула свою ладонь из рук Марка, отчего тот недовольно нахмурился. Он начал осторожно открывать шампанское, пока Лика расставляла на столике бокалы. «Яна уже рассказала тебе про свои сны?» «Сны?» Марк резко дернулся, и шампанское выплеснулось ему на колени. «Черт!» Он встал, недовольно отряхиваясь. «Принесу полотенце». Яна шагнула было в сторону ванной, но Марк ее остановил. «Не нужно. Какие еще сны?» «Ничего особенного. Приснился кошмар, а Лика раздула из этого проблему». «Ну уж нет. Садись и рассказывай». Яна нехотя подчинилась и второй раз за день пересказала свой ночной кошмар. «То есть ты видела во сне мертвую девушку еще до того, как узнала об убийстве? И она говорила с тобой?» «Да, но я проснулась в своей постели, совершенно целая и невредимая. Никаких царапин, ссадин и прочих сюрпризов, какие были после встречи с Симоной». «Но она сказала, что ты следующая». «Да». В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая только звуком лопающихся пузырьков шампанского, которое никто так и не потрудился разлить по бокалам. Гнетущую тишину нарушил настойчивый стук в дверь. Яна бросилась открывать и с облегчением увидела официанта, который ловко вкатил в номер тележку, заставленную блюдами. Троица молча наблюдала за его действиями, и едва за официантом закрылась дверь, Яна произнесла. «Слушайте, давайте хотя бы на пару часов забудем обо всем, что происходит вокруг, и отметим мой день рождения. Понимаю, что обстоятельства не располагают к веселью, но мне на самом деле нужно немного отвлечься». Лика взяла со столика бутылку и наполнила бокалы. «За именинницу!» — с улыбкой произнесла она. «За именинницу!» — подхватил Марк, поднимая свой бокал. Сразу за звоном бокалов снова раздался настойчивый стук в дверь. Компания удивленно переглянулась, и Яна в очередной раз пошла открывать. «А я погляжу, веселье у вас в самом разгаре», — мрачно провозгласил Кулешов, заходя в гостиную. «И среди приглашенных знакомые все лица». Он уставился на Марка. «Чем обязаны?» — не сводя с Кулешова глаз, отозвался Марк. «Да вот заглянул к Яне Леонидовне. Хотел кое-что уточнить». «Присаживайтесь, Александр Филиппович». Яна пригласила следователя к столу. «Благодарю. Я не любитель сырой рыбы». Кулешов брезгливо покосился в сторону роллов. «Ну вот от тортика не откажусь». Следователь выбрал большой кусок шоколадного торта и с наслаждением принялся за его поглощение. «Так что вы хотели спросить?» Яна наблюдала за тем, как торт стремительно исчезает с тарелки, в то время как она сама не способна была проглотить ни кусочка. «Так вот, Яна Леонидовна, такое дело», — сказал Кулешов, отставляя пустую тарелку. «Мы с ребятами прочесали всю территорию отеля в поисках дороги, по которой вы якобы вышли к Плачкамню, и в связи с этим у меня появился вопрос. Яна Леонидовна, вы либо ведьма, либо лгунья. А поскольку в колдовство я не верю, ответ на мой вопрос очевиден. Поэтому скажите честно, уважаемая Яна Леонидовна, кого вы покрываете?»